взяв с заговорщиков клятву, что они не выдадут его и будут помогать ему, Риенци объяснил им и важность, и легкость задуманного предприятия. Он доказывал им, что у аристократов нет ни единодушия, ни средств для борьбы, что они сильны только тем, что внушают страх своим мнимым могуществом, что вся власть и все права находятся в руках народа, что церковные доходы могут облегчить народную нужду и что сам папа будет доволен их победой над общими врагами римского правительства и римской свободы. Организовав надежный отряд из приверженцев, готовых поддерживать его первое заявление, он публично объявил через глашатаев, что вечером следующего дня все должны собраться безоружными перед храмом Святого Ангела для того, чтобы принять меры к восстановлению доброго порядка. Вся ночь была проведена в служении 30 молебнов Святому Духу, а утром Риенци вышел из церкви в сопровождении сотни заговорщиков с непокрытой головой, но в полном вооружении. Рядом с ним шел с правой стороны папский наместник, арвиецкий епископ, которого убедили принять участие в этой странной церемонии. А впереди его несли три больших знамени, на которых были изображены эмблемы его замыслов. На первом из этих знамен, на знамени свободы, Рим был изображен сидящим на двух львах с пальмовой ветвью в одной руке и с глобусом в другой. На знамени правосудия был представлен святой Павел с обнаженным мечом в руке, а на третьем знамени святой Петр держал в руках ключи согласия и мира. Для Риенци служили поощрением присутствие и одобрение бесчисленной народной толпы, которая немногое понимала в том, что видела, но много ожидала, и процессия стала медленно двигаться из замка Святого Ангела в направлении к Капитолию. Несмотря на успех, Риенци тревожился тайными опасениями, которые старался заглушить. Он вступил в цитадель республики без сопротивления и, по-видимому, с самоуверенностью произнес с балкона речь к народу, который одобрил его распоряжения и законы самым лестным для него образом. Знать взирала на этот странный государственный переворот в безмолвном ужасе. Точно будто у нее не было ни оружия, ни умения на что-нибудь решиться. А заговорщики благоразумно выбрали именно такой момент, когда самого могущественного из представителей этой знати, Стефана Колонна, не было в Риме. При первом известии о том, что случилось, он возвратился в свой дворец, сделал вид, будто не придает никакой важности этой плебейской смуте, и объявил прибывшему к нему от Риенци посланцу, что выбросит безумца из окон Капитолия, лишь только этого захочет. Заговорщики немедленно забили в набат в большой колокол. Восстание вспыхнуло так быстро, и опасность оказалась такой настоятельной, что Колонна торопливо удалился в предместье святого Лаврентия. Оттуда он после минутного отдыха продолжал свое торопливое бегство, пока не добрался до своего замка в Палестрине. Сожалея о своей собственной непредусмотрительности, о том, что не затоптал первую искру страшного пожара. Из Капитолия было дано всем аристократам положительное приказание спокойно удалиться в их поместье. Они повиновались, а их отъезд обеспечил внутреннее спокойствие Рима, в котором остались только свободные и послушные граждане. Но эта добровольная покорность прекратилось вместе с первыми взрывами энтузиазма. И Риенци убедился в необходимости упрочить присвоенную им власть введением правильной формы управления и принятием какого-нибудь легального титула. Из желания выразить ему свою признательность и доказать свое верховенство, римский народ был готов дать ему всякий титул, какого он мог пожелать. Титул сенатора или консула, короля или императора. Он предпочел старинное и скромное название «трибуна». Защита общин была главной обязанностью тех, кто носил этот священный титул. А народ не знал, что трибунам никогда не предоставлялось в республике никакой доли законодательной или исполнительной власти. В этом звании Риенци издал, с одобрения римлян, самые благородные законы с целью восстановить и поддержать добрый порядок. Удовлетворяя желания людей честных и людей неопытных, он прежде всего установил, что никакая гражданская тяжба не должна длиться более 2 недель. Вред, который причиняли частые клятвопреступления, мог служить мотивом для издания другого закона, который подвергал ложного обвинителя такому же наказанию, какому мог подвергнуться обвиняемый. Бесчинство того времени могли заставить законодателя наказывать за всякое человекоубийство смертью и за всякую обиду соразмерным возмездием. Но отправление правосудия не могло быть удовлетворительным, пока не была уничтожена тирания аристократов. Поэтому было установлено, что никто, кроме верховного сановника, не может владеть или распоряжаться принадлежащими государству заставами, мостами или башнями, что никакой частный человек не имеет права содержать свой собственный гарнизон в городах или замках, находящихся на римской территории, что ни в городах, ни в селениях никто не имеет права носить оружие или укреплять свои дома, что бароны будут отвечать за безопасность больших дорог и за беспрепятственный подвоз съестных припасов, и что за покровительство, оказанное преступникам и разбойникам, будет взыскиваться пеня в 1000 марок серебра. Но эти постановления были недействительны и бесполезны, если бы бесчинную аристократию не держал в страхе меч правительственной власти. Внезапный набат в колокол Капитолия еще мог созвать под знамя трибуна более 20 000 добровольцев. Но для охраны самого Риенци и изданных им законов требовались более регулярные и всегда находящиеся на лицо военные силы. В каждой из приморских гаваней был поставлен корабль для защиты торговцев. 13 городских кварталов навербовали, одели и содержали за свой счет постоянную милицию из 360 всадников и 1300 пехотинцев. А свойственное республикам великодушие выказалось в назначении пенсий в 100 флоринов наследникам тех солдат, которые лишатся жизни, защищая свое отечество. Риенци не боялся обвинений в святотатстве, когда употреблял церковные доходы на охрану общественной безопасности, на устройство хлебных амбаров, на пособие вдовам, сиротам и бедным монастырям. 3 источника государственных доходов: подворный налог, пошлина на соль и таможенные пошлины доставляли каждый по 100 000 флоринов в год. А из того, что в течение 4 или 5 месяцев благоразумная бережливость трибуна утроила доход от налога на соль, следует заключить, что до вступления Риенци в управление злоупотребления доходили до громадных размеров.